Спокойствие бывает трех видов. Телесное, астральное и ментальное. Телесное спокойствие достигается полной неподвижностью тела. Установить ее очень трудно, даже на короткое время. Нервные движения особенно препятствуют этой неподвижности. Они вообще недопустимы, ибо указывают на отсутствие контроля над телом и на рефлекторный автоматизм, лунное наследие далекого прошлого. Нужно приучать себя хотя бы несколько минут в день проводить в полной неподвижности тела. Диапазон астрального беспокойства очень широк и колеблется от полного счастья и радости до отчаяния и слез. Астральная радость отлична от той радости духа, которую мы называем особой мудростью. Астральная радость приходящая и о малых земных вещах. Она носит личный характер и преисполнена самости. Астрал радуется сегодня, чтобы завтра плакать. Явления одного полюса неизбежно вызывают противоположные. Ментальное состояние человека зависит от характера его мыслей. Но мысли можно контролировать, не допуская в сознании хаотичных, беспокойных, тревожащих мыслей. Мысль первее, потому контроль над мыслью обуславливает и контроль над астралом, и телом физическим. Все три вида обладания оболочками ученик обязан явить. Конечно, это нелегко и непросто. Требуется тренировка и большой навык. Неуемный астрал стремится вибрировать на все. В этом его жизнь. Он выводит из равновесия и тело, и мысли. Спокойствие и овладение собою любою ценой – вот основная задача ученика. Жизнь бьет по больному месту, чтобы окрепло оно и покрылось защитным покровом. Эти удары следует принимать как кующую броню духа. При этом страдания и боль за других простительны, ибо утончают сознание. Только каменное сердце не переживает, когда страдают вокруг, и особенно близкие. Но эта печаль будет в радость в конечном итоге. Утонченное сердце реагирует на боль мира, но стойко к своей. И все же спокойствие должно быть утверждено. Жизнь дает массу возможностей упражняться в спокойствии. И не тогда следует это делать, когда вокруг все тихо и хорошо, но когда окружающее полно беспокойства или когда начинается беснование тьмы, мир, который выше человеческого разумения, нисходит при спокойствии духа.